Глава пятая. Я слышала про великого магистра Варнайского магистрата. Он адепт темных сил, некромант, сам себя поднявший из могилы после того, как смерть однажды настигла его. Он отвратителен внешне и внутренне. Он смог оживить себя, но тело его стремится к разложению, поэтому ему постоянно нужны новые свежие непорочные девицы. Он проводит с ними ночь, воплощая свои самые извращенные фантазии, наслаждается страхом, болью и отвращением. Пьет их, как эликсир жизни. Те, кто провел с ним ночь, как правило, умирают от ужаса к утру. Или сходят с ума, или накладывают на себя руки. Шатенка по имени Нада, вторая по старшинству в нашей компании, рассказывала свою историю зловещим полушепотом, глядя в огонь. Военным пришлось на ночь разбить лагерь в лесу, поскольку расчистить дорогу и вытащить вылетевшие с нее повозки оставшимся в живых солдатам было не под силу. Младший магистр Этьен, вылечив всех, кого смог, в том числе и генерала, которому шальная пуля оцарапала плечо, и мою голову, невозмутимо заплел длинные волосы в косу и заявил, что на сегодня он исчерпал силы. «Мне нужен отдых, сон и еда. Завтра с утра я уберу дерево и верну на дорогу все машины без проблем». «Сон? В этом проклятом лесу?» Полковник Рид хмуро посмотрел на темную стену деревьев, словно выискивая взглядом притаившегося врага. «Что ж, удачи нам всем. Кто проснется живым, не забудьте закопать остальных в землю, прежде чем уйти». «Не нагнетайте, полковник», — осадил его генерал. «Варги боятся огня. Разведем костры вокруг лагеря и поставим дозорных, которые будут за ними следить». «Вашими стараниями у нас всего 4 солдата осталось», — непочтительно огрызнулся Рид. «Да нас трое. Плюс гражданские, толпа девиц, которых надо сторожить, чтобы не разбежались». «Не разбегутся», — холодно и уверенно заявил генерал, снова бросив на нас безразличный взгляд. «Заберем у них обувь. Босиком ночью в лесу, в котором бродят варги, ни одна из них добровольно лагерь не покинет». Когда он это говорил, я мысленно согласилась с ним. Но сейчас, слушая Наду, склонялась к мысли, что варги не так страшны, как тот, кто ждет нас в столице Варная. «А что такого извращенного он делает?» Почти шепотом спросила совсем еще юная девчушка, светловолосая, сероглазая. Ее звали Кристин. Нада подняла на нее хмурый взгляд. «То, что ни один порядочный мужчина, чтящий Тмара, женщины делать не станет. Если тебя отберут, сама узнаешь». Я едва не подавилась чаем. Военные не планировали делать привал, поэтому никаких особых припасов с собой не взяли. Только чай, небольшие брикеты из злаков и сушеных ягод, слепленных между собой медом. По крайней мере, это то, что досталось нам, самим варнайцам, сидевшим вокруг отдельного костра. Могло достаться больше. «А что, могут не отобрать?» – осторожно уточнила я. «Могут», – кивнула Нада. «Сначала девушка отбирает этот господин». Она едва заметно кивнула в сторону Драгза. «А потом магистр выбирает уже из предложенного на свой вкус». «И что делают с теми, кто ему не понравился?» Едва слышно спросила еще одна девушка с такими же пепельными волосами, как у генеральского адъютанта. У нее было какое-то цветочное имя, то ли лилия, то ли роза, я не запомнила. «Их отпускают?» В ее голосе прозвучала надежда, которая тут же отозвалась эхом в моем сердце. «Если так, то у меня есть шанс избежать страшной участи. В конце концов, я действительно уже не так молода и свежа, как другие. Измотана работой, ранними подъемами и бесконечной беготней по шоколаднице, когда и присесть-то нет времени. Я старая. На моих руках сохнет и трескается кожа. Под глазами залегли тени. Весь последний год ко мне уже никто не сватался. Почти. Пару раз интерес проявили вдовцы вроде отца. И когда я отказала, последний оскорбленно дернул плечом и заявил: «Так и сгниешь одна. Кому еще через год ты будешь нужна?» Я искренне считала, что лучше уж сгнить одной, чем ложиться в постель к такому. «Так, может быть, возраст защитит меня от притязаний магистра?» Я осторожно скосила глаза на костер варнайцев. Не слушают ли они нас? Вдруг решат, что мы тут побег обсуждаем. Из меня моментально вышибло дыхание. Генерал Шелтер о чем-то тихо переговаривался с магистром Этьеном, и оба бросали в мою сторону взгляды. Только маг делал это быстро и максимально незаметно, а генерал не стеснялся прожигать темными глазами насквозь. Как и все, он сидел у костра на земле. Длинные ноги заметно ему мешали. Мундир был расстегнут, волосы взъерошены. В руках он держал кружку с дымящимся чаем, но не подносил ее губам, словно забыл о ней. Следовало отвернуться. Сразу, быстро, даже не показывать, что заметила его взгляд, но я не смогла. Словно он снова держал меня за подбородок и заставлял смотреть на себя в свои темные, сейчас по-настоящему черные глаза. Показалось, что я уже никогда не смогу отвернуться, никогда не смогу отвести взгляд, что он поглотит меня, выпьет душу, как настоящий демон. По телу прокатилась дрожь ужаса и отвращения. Все еще, глядя на генерала Шелтера, мысленно я снова увидела молодого солдата, того, что смотрел на меня, похотливо улыбаясь. Да, в тот момент он был мне отвратителен, но я не ожидала, что минуту спустя ему хладнокровно прострелят голову. Вот только что он жил, смотрел, улыбался, вероятно, что-то там фантазировал, его сердце билось, он дышал. И все. Одна ошибка, и он мертв. Без разбирательств, без шанса оправдаться. С той секунды, когда мертвое тело рухнуло практически к моим ногам, генерал Шелтер перестал казаться мне воплощением мужской силы и грубой красоты. Он стал воплощением смерти и ужаса, жестокости и беспощадности. И в этом я не видела ничего красивого или хотя бы просто привлекательного. Стало понятно, что одно неверное движение, слово или жест, и он точно так же растопчет мою жизнь. По щелчку пальцев, без угрызений совести и сожалений. Шелтер моргнул, отвернулся, и наваждение пропало, и я, наконец, смогла вдохнуть. Как долго я просидела, не дыша? Мне показалось, что прошла пара минут, но, судя по разговору, мелькнуло лишь мгновение. «Мечтай!» — фыркнула Нада в ответ на вопрос пепельноволосой девушки. «Все, кто не понравился магистру, идут в качестве развлечения дворцовой стражи. Еще неизвестно, что хуже — ночь с восставшим из мертвых или с десятком разных мужчин». Рядом кто-то испуганно заплакал, но я не разглядела, кто. Я смотрела на огонь. Мои глаза тоже заволакивала пелена слез. «Великий Тмар, но почему, когда повозка пыталась перевернуться, я не разбила голову насмерть? Зачем все еще жива? За что мне это? За брезгливость? За то, что не захотела жить, как все женщины живут в Оренграде? Как все это вынести? Или как спастись от страшной участи?» «А если выживешь?» Вдруг спросила сидящая рядом со мной Амаранта, девушка с необычным разрезом глаз и черными, как у Шелтера, волосами. Тоже еще совсем молоденькая, но на вид боевая. «Если магистр выберет тебя, но ты выживешь после ночи с ним, не сойдешь с ума от страха и отвращения? Ему за эти годы навезли много женщин и продолжают привозить. Не может же он спать по-прежнему со всеми. Наверняка со временем игрушка ему надоедает. Что происходит тогда? Ее отпускают?» «Ее скармливают дракону», — раздался над нами мрачный, серьезный голос. Мы все как одна вздрогнули и охнули, отшатнувшись. Когда Шелтер успел встать и подойти? Почему никто этого не заметил? Он стоял рядом со мной и Амарантой. Та настороженно отползла, а я не смогла пошевелиться, словно парализованная его близостью. И хотя сейчас генерал не держал меня взглядом, а скользил им по всей коллекции, я все равно, не отрываясь, смотрела на него, запрокинув голову. И лишь боковым зрением увидела, что адъютант стоит рядом со своим генералом. «Драконов не существует», — неожиданно для самой себя возразила я. «Это сказки». «Вот зачем?» Шелтер опустил глаза. Под его взглядом я сразу почувствовала себя очень маленькой и бессмысленной. Примерно как букашечка. Генерал возвышался надо мной, как гора. Стоял, скрестив сильные руки на широкой груди. И снова давил взглядом, пытаясь размазать по земле за внезапную дерзость. «Думаешь?» Он не улыбался, но его голос прозвучал насмешливо. «Возможно, ты просто не все знаешь о мире и Варнайском магистрате». Рядом раздался какой-то звук, и я неожиданно легко перевела взгляд на Марана. У того глаза не улыбались, а откровенно смеялись. Он прижимал ко рту кулак, пытаясь удержать рвущийся наружу смех. Но плечи все равно предательски вздрагивали. Интересно, что смешного он во всем этом находит? Или у Варнайцев такое странное чувство юмора? «Ладно, девушки, марш в палатку», — велел вдруг генерал. «И желательно спать, а не рассказывать друг другу страшилки. Обувь снимайте и оставляйте у входа. Утром получите обратно». А слушаться никто не понимает.